Глава 14. Во второй половине сезона дождей осадков было не так много. Тем не менее, день за днем над головой висело тусклое грязное небо, но, наконец, все это кончилось, а в университете как раз наступили каникулы. Исао получил от лейтенанта Хори открытку, размашисто написанную жирным карандашом. Лейтенант сообщал, что прочел историю Союза Возмездия сам, потом давал читать ее товарищу, поэтому книга лежит у него на службе, и Исао может зайти за ней в любое время. И вот как-то после обеда Исао отправился в третий полк, стоявший в Адзабу. Полк блистал в лучах летнего солнца. Сразу у ворот бросалась в глаза главная достопримечательность — современное здание казармы, но пыль, клубившаяся у деревьев на краю казарменного плаца и плывущий откуда-то запах конюшни хорошо передавали дух армии, где само это огромное пространство делалось священным и тянулось к небу затянутыми тучами песка. На плацу маршировал отряд. Отсюда казалось, что вдали под лучами заходящего солнца выстроился лес карандашей цвета хаки. Подошедший солдат объяснил Исао. Там лейтенант Хори обучает новобранцев. Он закончит минут через 20. Может быть, хотите посмотреть? И Исао под палящим летним солнцем двинулся за караульным. Здесь все было открыто солнцу. Группа сплошь цвета хаки вскоре предстала во всей красе, со сверкающими пуговицами и латунными цифрами 3 на красных петлицах пехоты. Сейчас взвод маршировал, и армейские сапоги с чавканьем вгрызались в землю. Лейтенант Хори, выставив перед собой обнаженную саблю, подавал сильным, как у хищной, пронесшейся над головой птицы голосом, учебные команды. «По пять! Направо!» Голос наполнял ожиданием. «И вот оно, марш!» При этих словах солдаты на оси вращения колонны поворачивают мокрые от пота лица точно вправо и после нескольких первых шагов ждут, когда внешний край строя сделает широкий изгиб. 4 ряда колонны, один за другим, становятся похожими на редкую изгородь, а когда поворот заканчивается, опять складываются, как веер. «Влево строясь!» — выкрикнул лейтенант, и пятерки, рассыпавшись в строгом порядке, бегом перестроились во фронт влево от командира. «Направо! Марш!» Мужественный голос лейтенанта, блеск его клинка, неслись прямо к летнему небу. Строй развернулся, и теперь от Исао удалялись спины, темные от пота. По спинам было заметно, как солдаты стараются восстановить сбившееся при перестроении дыхание. «Разойдись!» — скомандовал лейтенант и направился к Исао, но неожиданно остановился и крикнул: «Стройся!» Когда он повернулся, стало заметно, как под блестевшей на солнце черной фуражкой с обгоревшей переносицы и плотно сжатых губ скатываются капли пота. Лейтенант не оборачивался, поэтому подбежавшие издали солдаты, сделав крюк, толкаясь, построились в две шеренги прямо перед Исао. Придирчиво осмотрев равнение, лейтенант опять подал команду: «Разойдись! Стройся!» И солдаты с ружьями снова опрометью бежали по горячей земле. Команды «Разойдись! Стройся!» чередовались несколько раз. Порой рядом с неподвижно стоящим Исао и его провожатым проносился вихрь, обдавая запахом пыли, пота, кожи, звуками тяжелого дыхания, а следом на сухую землю падали темные капли пота. На спине лейтенанта тоже выступили большие мокрые пятна. Под небом, призрачно затягивавшимся вдали паутиной летних облаков, солдаты, не замечая чудесной густой тени деревьев, окружавших плац, строились, рассыпались, двигались в разных направлениях, меняли строевой порядок, делали точное движение. Казалось, солдат двигали невидимые, нависшие над ними гигантские пальцы. И Сао решил, что это персты солнца. Командовавший солдатами лейтенант всего лишь заменял один из этих пальцев. В таком случае его громкий голос командира звучал напрасно. Невидимые гигантские пальцы, двигавшие фигуры на шахматной доске, источник их сил был именно в солнце над головой, в сверкающем солнце, в котором было все, даже смерть. Этим солнцем был император. Только здесь пальцы солнца действовали определенно, с математической точностью. Да, только здесь приказы его величества, как рентгеновские лучи, пронзали пот, кровь и плоть молодых людей. Императорский герб, хризантема, блистающая высоко на фасаде штаба, взирал на этот красивый с запахом пота строгий порядок смерти. В другом месте? Нет. В другом месте все не так. Там все заслонено от солнца. Закончивший занятие лейтенант Хори подошел, скрипя белыми от пыли гетрами, поздоровался с Исао. Хорошо, что пришел. Потом отослал караульного. Спасибо, теперь я сам все покажу. Направляясь к большому желтому зданию в форме эллипса, он с гордостью проговорил. Ну как? Это самая современная казарма в Японии. Даже лифт есть. А потом, когда поднимался по каменной лестнице у конюшни, сегодня я их изрядно погонял, но, наверное, по новобранцам это не видно. Мне показалось, что все в полном порядке. Да, летом солдатам полагается дневной сон. Если после сна их не погонять, они не проснутся. Офицерская комната первого батальона, в котором лейтенант служил ротным командиром, была на третьем этаже. На стенах висели защитные костюмы для обучения штыковому бою. У окна стоял стол. Были и стулья, торчащие из сидений соломой. Пока лейтенант, сняв китель, вытирал пот, Исао смотрел из окна на просторный внутренний двор. Дневальный принес чай, поставил на стол и ушел. Во внутреннем дворе отряд обучался штыковому бою. Пронзительные крики долетали сюда из окна. Во двор выходили 6 лестниц. Здесь был, считая полуподвальное помещение, 4-й этаж, а часть здания через двор вместе с полуподвалом была в 3 этажа. Над входами стояли крупные белые цифры 14, 13. Угрожающе тянули свои ветви, покрытые густой листвой, 3 дерева гинкко, на концах ветвей, росших в разных местах двора, криптомерий, свисали молодые побеги, но было так тихо и безветренно, что даже и они не шевелились. Вернулся лейтенант, переодевшийся в белую рубашку с короткими рукавами, одним глотком осушил чашку и, позвав дневального, приказал принести еще чаю. «Да, возвращаю книгу». Он небрежно достал из ящика стола историю Союза Возмездия и положил ее перед Исао. «Вам понравилось?» «Да, впечатляет. И твои стремления мне стали понятнее. Действовать в таком духе. Я только хочу спросить». На губах лейтенанта появилась слегка ироничная улыбка. «Ты что же, как и члены Союза Возмездия, намерен сражаться с армией?» «Нет». «Тогда что же?» «Я думал, что вы меня понимаете. Союз возмездия сражался не просто с армией. За спиной гарнизона стояла новая военщина. Патриоты сражались против военных верхов. Я уверен, что новоявленные военные не принадлежали к армии богов. А армия Его Величества Император был именно союз возмездия». Лейтенант, не отвечая, обвел глазами комнату. В ней больше никого не было. «Эй, эй, о таких вещах не стоит кричать. Вот бестолковый». Сделанное дружеским тоном предостережение даже обрадовало Исао. «Да ведь никого нет. Я встретил вас и сразу выложил все, что постоянно ношу на сердце. Воины Союза Возмездия сражались мечами. Я считаю, что мы тоже должны сражаться мечами. Но если думать о большем, то годится все. Вы не можете познакомить меня с кем-нибудь из летной школы?» «Зачем?» «Чтобы поддержали с воздуха, сбросили бы на главный пункт бомбу». «Ух ты!» — протянул лейтенант, но не рассердился. «Кто-то должен подняться, иначе Япония погибнет. Нет другого способа успокоить душу императора». «Не шути так». Лейтенант неожиданно рассердился, но сразу стало понятно, что его гнев скорее показной. И Исао с готовностью извинился. «Да-да, я прошу прощения». Исао подумал, что же лейтенант видит в нем. Проницательные глаза Хори, безусловно, должны были бы уловить особенности склада души этого будущего студента. В своих оценках лейтенант явно не делал скидок на звание или возраст. Исао понимал, что его высказывания незрелы, но верил в то, что высокие цели восполнят эту незрелость, зажгут огнем его собеседника, особенно сейчас, летом. Казалось, вспыхни что-нибудь здесь, в этом тяжелом, плотном, как сукно, душном, знойном воздухе, как мгновенно займется огонь. Если ж ничего не произойдет, они просто бесславно исчезнут, растают, как металл, который плавится сам по себе. Важен шанс. «Раз уж ты пришел, может быть, освежимся? Пойдем в зал, пофехтуем. Просто так, для разминки. Отдельные приемы. Я иногда фехтую с унтер-офицерами, но у них недостает темперамента». «Да, я тоже люблю разминку. Пойдемте», — сразу отозвался Исао. «В армии серьезно относятся к исходу поединка. Лейтенант, видно, редко может позволить себе тренироваться на глазах у своих людей. Во всяком случае, Исао обрадовался, что лейтенант собирается беседовать за фехтованием». В помещении фехтовального зала, окруженном старыми деревьями, было прохладно. Тренировались три пары, но было видно, что это малоопытные. Они слишком торопились, суетливо размахивали мечами, такт шагов то и дело сбивался. «Отдохните немного. Я буду фехтовать с гостем, а вы посмотрите», — небрежно прокричал лейтенант. Исао вышел в зал в форме, которую ему одолжили, с одолженным же мечом. Зрители, 6 человек, сняв маски, сели в ряд, приняв официальную позу. Исао, поклонившись богам, встал напротив лейтенанта. Лейтенант сделал выпад. Исао принял выпад. Из высоких окон с западной стороны в зал лились лучи солнца, и отполированный пол местами блестел, словно политый маслом. Все наполнял стрекот цикад. Под горящими подошвами пружинистые доски пола казались упругой рисовой лепешкой моти. Соперники, присев на корточки, выставили мечи, затем, выпрямившись, подняли их, остановив на уровне пояса. В печальном гомоне цикад был ясно различим шорох одежды. Поза лейтенанта вызывала ощущение мощи и силы. Бесстрашная, даже небрежная, может быть, не очень правильная фигура в распахнутой на груди выцветшей от стирок бойцовской форме излучала, словно воздух раннего летнего утра, бодрость. Было ясно, что он сильный от природы, искусный фехтовальщик. Соперники, отведя мечи вправо, мелкими шажками отступили на 5 шагов и, вернув мечи в прежнее положение, завершили начальную церемонию и вошли в первый раунд. Они снова сблизились, переменили позу и двинулись навстречу друг другу. Лейтенант с мечом, занесенным слева, а Исао справа. «Я!» Лейтенант перенес тяжесть тела на правую ногу и с силой атаковал в лоб. Это начальная энергичная атака градом обрушилась на голову Исао. Деревянный меч концентрировал силу в месте удара и словно разрывал частями тяжелое толстое сукно воздуха. Исао за мгновение до того, как меч лейтенанта должен был опуститься на его голову, отклонился влево и, подняв меч высоко над головой, с правой стороны нацелил свой удар по шлему. Пронзительные глаза лейтенанта смотрели сердито. Меч Исао метил прямо в темя его коротко остриженной головы. Исао почувствовал, что их скрестившиеся взгляды сказали друг другу больше, чем слова. Безжалостное солнце покрыло густым загаром нос и подбородок лейтенанта, но лоб, всегда спрятанный под фуражкой, был белым, и на нем выделялись густые брови. Меч Исао мог запросто рассечь этот белый лоб. Быстрый обмен взглядами произошел в тот миг, когда меч, словно решившись на это в воздухе, остановился за секунду до того, как коснулся лба. Исао опустил меч ниже к горлу соперника, а потом, спокойно подняв его левой рукой над головой, приготовился встретить ответный удар. На этом первый поединок закончился. Соперники заняли среднюю позицию. Начался второй поединок. Облившись водой и смыв пот, по дороге в казарму, лейтенант, ощущая свежесть души и тела, сам будучи еще молодым человеком, заговорил с Исао, как со своим сверстником. Конечно, он теперь сам оценил искусство Исао-фехтовальщика. «Ты слышал, что говорят о принце Харунорио Тоине?» «Нет». «Он сейчас командует полком в Ямагути. Достойный человек. Он из кавалеристов. Род войск у нас разный, но когда я получил чин, мой сокурсник как-то привел меня к нему. Он со мной очень приветлив, всегда зовет «Хори-хори». Принц — человек цели. Больше всего любит слушать горячие речи молодых людей. Действительно заботится о подчиненных. Невысокомерен. Человек твердый. В общем, настоящий военный. Может, я попрошу, чтобы он тебя принял? Он будет очень рад познакомиться с таким человеком, как ты». «Да. Попросите, пожалуйста». Исао особо не стремился получить аудиенцию такого рода особы, но он понимал, что лейтенант хочет выразить ему свое расположение, поэтому и реагировал подобающим образом. «Его высочество летом на несколько дней приедет в столицу. Он приглашал меня прийти». «Пойдем вместе», — сказал лейтенант Хори.